Глава пятая. Большинство из нас вместе со средней школы. Вместе не в том смысле, что мы с тех пор друзья. Я имею в виду, что в средней школе мы все впервые оказались в одном здании. И мы, в смысле не мы, а не только я, Джеффри Сиси и Райан Ланкестер. Все остальные тоже. Это я точно помню. Помню, как на первом уроке села слушать объявления. Высокая, бледная Джули Весновски зачитывала школьные новости. Помню, что никто в классе ее не слушал, потому что Лейн Кастилья слишком уж увлеченно, по-хамски громко рассказывала о том, что приключилось с ней на выходных. Помню поток знакомых, но далеких лиц, плывущих по коридору, людей, которых я видела каждый день, но так и не узнала. Помню небольшой караван почти друзей, с которыми я кочевала от класса к классу. И я помню в основном потому, что все мы, кажется, знали, держаться вместе нам необходимо. Тот, кто шел по коридору в одиночку, становился мишенью. Те, кто шел группой, впадали в общий поток, медленно, но верно текли к морю, к свободе. Меня не беспокоило, что никто из них не был мне хорошим другом. Мы с Сиси считались как бы подругами. Почти не виделись после уроков, но в школе друг друга прикрывали. Слишком уж давно знакомы. Но ее лучшей подругой была Джули, поэтому чаще всего я оставалась сама по себе. Ну, пока не появился Джеффри, потому что жизнь после Джеффри стала гораздо лучше, чем до Джеффри. Он из тех, кто с тобой в одном классе на всех уроках. Но их не заметить, если не искать специально. Молчаливый паренек, который сидел в среднем ряду, не высовывался, всегда вовремя сдавал домашку и носил вязаный жилетик. Мы почти все были такими. Мы, в смысле мы, не они. Многие думают, что все это происходит, потому что мы сами нарываемся, разговариваем слишком громко или ведем себя слишком странно, или лезем на рожон. Но большинство из нас, как Джеффри, стараемся не высовываться, переждать угрозу, но она находит нас сама. Угроза по имени Лейн Кастилья, по имени Раф Джонсон, по имени Блейк Блументаль. Они выбирали нас, выуживали из потока и затевали свои долгие, извращенные игры. Выхожу во внутренний дворик следом за Джеффри. Я тише его, и отдаленные звуки в коридорах слышу раньше. Я не позволю никому застать нас врасплох. Четыре коридора, огораживающие внутренний дворик, расширяются и сужаются с дыханием школы, но сам дворик всегда одного размера и формы. В углу растет дерево, под ним деревянный столик для пикника, со всех сторон на маленькую квадратную площадку наступает сорная трава. На месте неба теперь слепящая белизна, насмешка над теми, кто осмелится поднять голову. В многочисленные окна коридора лупит ослепило, когда мои глаза, фантомные глаза, не глаза, привыкают к свету, я вижу толпу среди дворика, спинами к окнам. Эль, Пит, Уэст, другие. С тех пор, как мы оказались здесь, я еще не видела столько народу. В основном все сидят по своим номерам. 20, может, 30 ребят. Как ни моргну, количество меняется. Джеффри придерживает для меня дверь. Все оборачиваются, повисает тишина. Тишина, и только всхлипы эхом отдаются по двору. Я делаю шаг к ним, толпа раздается передо мной, как пылая осенняя листва, и все рассматривают мои глаза, глазницы, где глаз больше нет. В центре круга я вижу Сиси, она съежилась над распростертым телом. Сиси резко оборачивается и смотрит на меня. Ее щупальце закручивается от неожиданности. «Кот!» — схлипывает Сиси. Ее щупальце, наконец, замирает. Она выпрямляется, и я вижу, кто там лежит. Джули Весновски. Староста класса. Фарфоровая голова расколота о каменную дорожку. Длинные светлые локоны плавают в луже крови. Два голубых глаза смотрят на меня. Один еще на месте, другой разбит и утопает в красноте. Ее тело безжизненно, по крайней мере, те части, что остались целы. Ноги отломаны у лодыжек, рука валяется у западной стены, будто ее туда отшвырнули. Джули была хрупкой, но совсем не размазнёй. Уж точно не настолько, чтобы отломать себе руку и бросить ее в 20 футах от того места, где размозжила голову. Ей нравился этот дворик. Нравилось смотреть в слепящую белизну неба и грустить о том, что ни у кого из нас, мутантов, не выросли крылья. За этим ее и настигло что-то. Это что-то разорвало ее на части. Должно быть, из ненависти. «Кот!» — повторяет Сиси, и теперь в ее голосе страх. «Глаз у меня больше нет, вот она и не знает, все ли со мной в порядке. Да и сама я, глядя на тело Джули, уже не понимаю. Кто это сделал?» Кровь моя заледенела, и голос тоже.